Это и неудивительно, ведь убегать ей пришлось в спешке. Прибыв на тренировочную площадку, я разложил свое снаряжение на земле, взял три сюрикена, расположил их между своими короткими пальцами кисти, затем рассчитав силу, расстояние поправку на ветер, что произошло мгновенно, я бросил их в три мишени, всух, дец, дец, дец, со звуком рассечения воздуха, каждый сюрикен воткнулся в мишень, но не попал в яблочко. Я рассчитал все правильно, в этом ошибки быть не может, значит, мне просто не хватило физической силы на бросок, мысленно подумал я, увидев последствия броска. Посмотрев на свое тело, я просто не мог не вздохнуть, со словами: «Я так был сосредоточен на объеме и контроле чакры, что совершенно забыл про свое физическое состояние. Я все-таки в теле ребенка». Осознав причину, я, разумеется, стал придумывать план, как ее исправить. Самоубийственные тренировки, что я проводил в первый раз в мире Наруто, сейчас не прокатит. Для этого нужно хотя бы избавиться от наблюдения Анбу. Если в роли Наруто я мог сослаться на регенерацию от Курамы, то в теле Саски у меня такой возможности нет. В таком случае остается лишь одно. Пора выйти прогуляться. Продумав план своих дальнейших действий, я оставил свое снаряжение на поле, взяв с собой лишь одну взрывную печать и отправился на поиски зеленого зверя Конохи. Я вернулся поздней ночью, когда убедился в том, что обыскал каждый уголок Конохи. Похоже, Гая нету в деревне. Какаши сейчас в Анбу. Сделал я свои выводы, прежде чем ударить себя по лбу. Я искал Гая в мужском облике, но существует вероятность того, что в этом мире он девушка. То же самое касается Какаши. Анбу ходит за мной по пятам и следят целые сутки. Я не должен вызывать подозрения, поэтому не спрашивал у кого-то об этом напрямую. Осознав свою ошибку, я внес некоторые изменения в свой план и вновь пошел в хранилище клана. Добравшись до хранилища, я достал плотно закрытую деревянную коробочку с верхней полки хранилища. В ней должны были храниться техники Учиха, в том числе и секретные. Щелк открыл коробку и быстро осмотрел ее содержимое. Конечно, на что я, спрашивается, надеялся с этими старыми пердунами. Мысленно выругался я, увидев, что в коробочке лежит всего два свитка. Базовые техники шиноби и техники стихии огня. Посмотрев содержимое первого, я нашел в нем три основных техники: клонирование, замены и превращение. Во втором свитке были такие техники, как огненный шар, пламя феникса, обе техники сотого ранга. Я якобы задумчиво осматривал свитки, после чего взял их с собой и пошел на берег кланового пруда. Сев на берегу пруда, я читал содержимое свитка при свете луны. Потом словно осознал что-то, положил свиток на землю, подошел к воде и быстро сложив печати. Змея, баран, обезьяна, кабан, лошадь, тигр, выкрикнул. Стихия огня, огненный шар, и контролируя изменение природы своей чакры, направил ее ко рту, после чего с усилием выдохнул наружу, формируя небольшой шар. Хуа, вздохнул я, якобы довольный результатом. После чего немного якобы отдохнул и снова встав на берегу быстро сложил нужные печати и выдохнул огненный шар. В этот раз шар был больше предыдущего. Я слегка пошатнулся, якобы устал и вновь уселся на берегу, якобы восстанавливая свои силы и чакру. Так продолжалось до тех пор, пока я окончательно не истратил всю свою чакру, уже ближе к утру. Тем не менее каждый раз огненный шар становился все больше и больше, пока не достиг размера, при котором начинал испарять воду в пруду. Лежа на берегу реки, наблюдая за восходящим солнцем в небе, я якобы тяжело, уставший дышал. Интересно, им понравилось это представление? Мысленно усмехнулся я, представляя выражение лиц Анбу, наблюдающих за мной. Хуахуф, выдохнул я полный рот воздуха, после чего поднялся на ноги и, вдохнув воздух, вновь его выдохнул. Чакра уже давно восстановилась. На самом деле ее объем от таких тренировок тоже растет. Встав на берегу пруда, я быстро сложил печати. Крыса, тигр, собака, бык, заяц, тигр, и выкрикнул, выплевывая диски пламени изо рта. Стихия огня, пламя феникса, пух, пух, пух, пух, пух, шии. Снаряды попали в воду и вызвали ее испарение. Закончив с применением техники, я вновь сел у берега отдыхать. Так продолжалось до тех пор, пока солнечный диск окончательно не оказался на небе. Если говорить о времени, то было примерно 6 утра. Бамс якобы обессиленно рухнул на берегу реки, тяжело дыша. Думаю, пока хватит, мысленно подумал я, продолжая симулировать усталость. На самом деле моя чакра восстанавливалась немыслимо быстро. Даже если сравнивать с настоящим специальным джоунином, ее объем также постоянно рос. Тем более я постоянно увеличивал силу техники, пока она не доходила до уровня почти Б-ранговой техники. Хотя этот рост можно было назвать просто монструозно быстрым, но от учихи другого и не ждут. Показывая усталость, я им словно говорю: у меня слишком маленький объем чакры, но очень хороший ее контроль. Закончив с этими тренировками, я пошел в особняк, чтобы подкрепиться. Что ни говори, а еда мне пока необходима физически. Приготовив себе рамен, я быстро осушил тарелку и вновь отправился на тренировочное поле. В этот раз я тренировал не техники огня, а техники контроля. Такие как замена, превращение и, конечно же, клонирование. Разумеется, я могу даже сейчас преобразовать природу чакры в огонь и выдохнуть гигантский огненный шар абсолютно без каких-либо печати и слов, но Анбу об этом знать не нужно. Поэтому я продолжал играть роль гения учихи, постоянно истощая свою чакру, позволяя расти ее объему, пока я в идеале оттачивал базовые техники ниндзя. Пока за мной наблюдают, я не могу применять что-то типа полета бога грома. Время беспощадно. Я проводил дни за тренировками чакры, иногда прерываясь на отдых, показывая, что я устал, своим наблюдателям. Если говорить о чистой силе, среди специальных джоунинов мне не будет соперников. Если говорить о боевом опыте, во всем мире Наруто мне не будет равных. Хотя с этим детским телом меня сможет одолеть практически любой джоунин, я уж молчу о таких личностях, как Какаши и Гай, чей уровень близок к Каге. Гай в своей сильнейшей форме вообще теснил Мадару шести путей как ребенка. Именно поэтому я хотел встретить Гая и напроситься к нему в ученики, чтобы узнать метод практики восьми врат. Все риски восьми врат будут полностью уничтожены моей регенерацией. Говоря иначе, я могу открыть хоть все восемь врат и при этом не умереть впоследствии. Я бы мог сам найти эти тенкицу, но сейчас за мной наблюдают, и любая подозрительная активность сулит мне проблемами. Нет, убить меня не смогут, но вот запечатать, да. Провести 10 лет в запечатанном состоянии, чтобы потом во внешнем мире стать учихой Саске в возрасте 8 лет, без каких-либо способностей, нет, спасибо. Не говоря уже о том, что меня это вернет в изначальную точку, до прихода в мир Сайки, ведь ходить в старшую школу в обличии маленького Саске не смогу. Поэтому я не упускал возможности и каждый день в подвидом тренировки техники превращения пытался найти Гая. Такого заметного парня или девушку было бы просто невозможно не заметить. Но я действительно за всю неделю так и не нашел его, ее. Так как неделя закончилась, теперь я обязан ходить в академию вместе со всеми. Сейчас я как раз-таки направлялся туда, с угрюмым видом. Некоторые родители приводили своих детей в академию, но некоторые дети приходили сами. Меня, конечно же, замечали и смотрели с жалостью. Мне на это было глубоко плевать, я игнорировал всех и таким образом дошел до своего класса. Интересно, у кого теперь какой пол? Мысленно усмехнувшись, подумал я, прежде чем войти в аудиторию. Вскоре тайное стало явным, но было в пределах моих ожиданий. Абсолютно все каноничные персонажи имеют противоположный канону пол, кроме меня. Интересно, теперь моя теория о том, что Гай и Какаши могут быть девушками, стала еще более реальной. «Учиха Саске, ты опоздал!» — накричала на меня девушка со шрамом на носу. «Простите, учитель!» — спокойно извинился я, склонив голову. «Извинений недостаточно. Тебя не было целых две недели, класс уже давно ушел вперед. Покажи, чего ты достиг за это время. Продемонстрируй нам технику превращения!» — накричала на меня Ирука. «Хуа!» — вздохнул я и подошел к учительнице. Сложил печать концентрации и произнес: «Превращение», мысленно представляя внешний вид учителя, позволяя чакре принять ее вид. Ирука посмотрела на свое отражение и сказала: «Превосходно, теперь можешь садиться». Я молча прошел к месту, где Саске сидел в оригинале, и сел за парту. Ирука говорила что-то про волю огня и подобный бред. Конечно, было и про ниндзюцу, но про волю огня было гораздо больше. «Эй, Мару, эй!» — вдруг услышал я девчачий голос у себя за спиной. «Эх, как же лень! Чего тебе, Нарука?» — ленивым голосом спросила другая девочка у первой. «Мару, разве Саске-кун не красавчик?» — с любопытством в голосе спросила девочка. «Ну, он довольно привлекательный», — лениво зевнув, ответила она. Я с интересом слушал разговор здешних Наруто и Шикамару, пока не прозвучала следующая реплика Наруто. «Тогда почему я так сильно хочу его ударить? «ФФ». Прыснул я со смеху, случайно не сдержавшись из-за ее слов. «Эй, не подслушивай, дураски!» Возмутилась моему поведению Нарука. «Нарука!» Закричала Ирука на весь класс и швырнула Нарука в лоб мелом. Увидев это, я резко дернулся и поймал летящий мел со словами: «Учитель, вы обронили!» И кинул его назад Ируке. «А, спасибо!» Удивленная моей реакцией, как-то нерасторопно поймала Ирука мел и продолжила писать что-то на доске. «Спасибо!» Шепотом проговорила Нарука у меня за спиной. Я решил промолчать. Не услышав ответа, она фыркнула и воскликнула: «Дураски! Детский сад!» Покачал головой и положил ее на парту. Вскоре теоретическое занятие закончилось, и Рука сказала: «Следуйте за мной на полигон, будете тренировать броски сюрикенов». Класс поднялся со своих мест и пошли следом за Рукой. Я также поднялся со скучающим взглядом на лице и пошел вслед за классом. И Рука привела нас на просторную площадку во дворе Академии Шиноби. Каждому выдала по набору сюрикенов из 3 штук и сказала метать их в мишени. Я не хотел выделиться и кидал сюрикены в полсилы, попадая лишь где-то в боковые части мишени. Если я делал это специально, то вот Нарука никак не могла попасть сюрикеном выше 10. После 100 бросков, она не сдалась и продолжала кидать сюрикены. Что в оригинальном мире, что в этом Наруто, никогда не сдается. Да чего же упертая, мысленно улыбнулся я, предаваясь хорошим воспоминаниям. Однако вместе с хорошими воспоминаниями всплыли плохие. Я помрачнел и совершил бросок, случайно перестав контролировать силы. Всух, дац, дац, дац. Послышался звук разрезания ветра, и все 3 сюрикена попали в яблочко. Вау, Саски-кун, ты невероятен. Практически все девочки облепили меня словно мухи, говно, и начался шум и гам. При виде этой сцены, Нарука фыркнула и сказала: «Дураски, ХМПФ». После чего попыталась в очередной раз швырнуть сюрикены, но в этот раз не попала даже по мишени. «Тихо!» — крикнула Ирука, разгоняя толпу будущих генинов. «Отлично! Учиха Саске, результат 100 баллов!» Записав результат на бумаге, проговорила Ирука. Из-за ее слов снова начались волнения, но она моментально их заглушила своим профессиональным криком. «Учитель, это вышло случайно!» Попытался оправдаться я. «Я все видела, можешь не пытаться. 1, 2, еще могут быть случайностью. Но чтобы все 3 попали в яблочко, без должного мастерства не обойтись», — серьезным голосом проговорила Ирука. «Хуа», — вздохнул я, не собираясь оправдываться. «Выпендрежник», — выкрикнула маленькая Нарука. Посмотрев на мое безучастное лицо некоторое время, Ирука вроде бы потеряла ко мне интерес и, хлопнув в ладоши, воскликнула: «Закончили. Соберите сюрикены и сдайте их мне. Оглашу ваши результаты. Харуна Сакурой, 68 баллов. Тебе есть чему стремиться. Хин Хьюга, 100 баллов. Как и ожидалось от члена великого клана. Киинузука, 80 баллов. Яманака Ин, 69 баллов». Ирука оглашала результат за результатом, пока ее не перебил светловолосый парень с голубыми глазами без зрачков. «ЕС, знал, что я не мог проиграть этому лобастому», — воскликнул он, подпрыгнув с высоко поднятой рукой. «Не радуйся, блондинистая макака, еще не проиграл», — воскликнул вслед за ним парень с короткими розовыми волосами. «Харуна, Яманака, а ну заткнулись быстро», — крикнула Ирука. Эти оба сразу замолчали, и Ирука продолжила называть результаты. «Нарука Узумаки, 42 балла, не зачет», — холодно проговорила Ирука и осуждающе посмотрела на Нарука. «Как же так?» — схватившись за голову, воскликнула блондинка с голубыми глазами цвета неба. «Нарука, тебе необходимо больше работать», — сурово прокричала Ирука на Нарука и продолжила называть результаты, не обращая на поникшую блондинку внимания. «Абурамыши, 89 баллов, очень хорошо, продолжай совершенствоваться». «Акимичи Чоу, 72 балла, есть к чему стремиться». «Мару Нара, 50 баллов, мать бы тебя не видела», — раздраженно сказала Ирука, на что Мару пожала плечами и сказала ленивым голосом: «Но ведь я сдала, молчала бы лучше». Сделав жест рука-лицо, сказала Ирука и продолжила зачитывать результаты остальных, которые, впрочем, меня абсолютно не интересовали. Под конец учебного дня нас предупредили, что завтра будет экзаменационный спарринг с одноклассниками, после чего все разошлись по домам, а я пошел прогуляться по деревне в надежде на возвращение Гая, заодно и купить продукты, которые у меня закончились. Идя с 2 большими пакетами в руках, я случайно заметил девочку-блондинку, которая со скучающим видом качалась на качелях возле академии. На нее смотрели жители как на врага народа. «Не подходи к ней, она монстр», — прокричала какая-то психопатка, отдернув своего ребенка подальше от Нарука. При виде этой сцены, я покачал головой и бесшумно подошел к поникшей девочке. Затем достал из пакета яблоко и приложил его к ее щеке, со словами: «Чего грустишь?» Нарука посмотрела на меня пустым взглядом и спросила: «Почему меня все ненавидят? Что я им сделала?» Я пожал плечами и сказал: «Не знаю, может, завидуют твоей красоте, сейчас на меня тоже совершенно иначе смотрит. Ты всегда как был популярен, так и остался, дурацкий». Обиженно воскликнула Нарука, а ее пустой взгляд немного стал более жизненным. «Как же быстро растут дети в этом мире!» — мысленно подумал я, прежде чем совершенно спокойно задать вопрос. «Ты знаешь, почему меня не было в классе целых 2 недели?» «Нет, я слышала, ты заболел», — совершенно обыденно ответила Нарука на мой вопрос. «Заболел, ахахаха, можно и так сказать», — безумно рассмеялся я. «Чего смешного, дураски?» «ХМПФ», — надула щечки Нарука при виде моей реакции на ее слова. Я прекратил смеяться и спокойно сказал: «Меня не было в академии, потому что моя сестра Учиха Итачи вырезала весь наш клан, включая наших родителей». «Че что?» — шокированно выпучив свои голубые глазки, воскликнула Нарука. «Тогда, почему ты так спокоен? Почему ты ведешь себя так, словно ничего не случилось?» — очень тихо спросила Нарука, глядя в мои черные глаза. «А что мне плакаться в подушку и кричать, как жизнь несправедлива? Перед тем, как исчезнуть после убийства наших родителей, Итачи подарила мне замечательный подарок, который я запомню на всю жизнь», — с усмешкой сказал я. «Подарок? Какой подарок?» — заинтересовалась Нарука. «Она заставила меня раз за разом смотреть, как она убивает наших родителей. Так продолжалось до тех пор, пока эта иллюзия не стала для меня бесполезна. Перестал что-то чувствовать при виде того, как она убивает родителей. Затем гендзюцу рассеялась. Появились анбу, и один из них отнес меня в больницу, где я пролежал неделю на обследовании. Знаешь, что самое интересное?» — посмотрев своими черными глазами в голубые глазки Нарука и спросил. «Че что?» — заинтересовалась она. «Я не чувствую ненависти к Итачи. Родители были слишком слабы, поэтому и умерли. Будь мама сильнее сестры, разве смогла бы Итачи убить их? В этом жестком мире все решает сила. Пока ты силен, ты сможешь защитить дорогих тебе людей и вообще делать, что захочешь. Никто не посмеет тебе перечить, и уж тем более как-то оскорблять или унижать тебя. Но, верно и обратное, если ты слаб, то как бы ты ни старался, тебе не удержать того, что ты имеешь. Придет сильный и отберет это у тебя». Задумчиво смотря в небо, проговорил я и продолжил свою мысль. «Поэтому я отбросил все эти чувства и делаю все, лишь бы не быть слабым, лишь бы стать сильнее, намного сильнее, чем когда-либо была Итачи. Возможно, когда я увижу Итачи в следующий раз, я уже буду недостижимо силен для нее. Это моя вера». Нарука посмотрела на меня и неуверенно сказала: «Эн, но разве ты не зол на сестру?» «Зол? Хе-хе. Нет, я скорее благодарен Итачи за этот жестокий урок жизни. Она открыла глаза на мою слабость, чем уже сделала меня сильнее. Она помогла отбросить эмоции, что сделало меня намного сильнее, чем я когда-либо был. Мать всегда критиковала меня, сравнивала с сестрой, но именно сестра нанесла удар в спину. Разве это не иронично? Избавившись от оков семьи, я теперь могу становиться с каждым днем сильнее. Моя сила растет каждую секунду». «Ладно, что-то я с тобой заболтался. Ты будешь яблоко или нет?» — посмотрев на Нарука скучающим взглядом, спросил я, все это время держа в руках красное яблоко. «Буду». Отойдя от шока, воскликнула Нарука, вырывая у меня из рук яблоко и жадно вгрызаясь в него. «Если хочешь стать сильнее, чтобы больше никогда не смел тебя называть монстром, приходи ко мне в резиденцию главы клана Учиха». Напоследок бросил ей я и пошел домой, почувствовав, как Нарука провожает меня задумчивым взглядом. Что ж, это представление было хорошим. Теперь стоит ожидать ответной реакции. Если же ее не последует, то я буду как и раньше тренироваться. Таким темпами я скоро достигну доступного для нынешнего состояния тела предела и упрусь в потолок, пока не улучшу свою физическую форму. В моей голове витали такие мысли, пока я спокойно лежал на футоне в родительской комнате. Через некоторое время раздумий, я решил, что пора поужинать. Отправившись на кухню, я быстро приготовил и осушил тарелку питательного супа, после чего отправился на тренировочное поле клана. В этот раз я собирался тренировать поступ чакры. Добравшись до тренировочного поля, я прошел в область, которая была засеяна деревьями, словно создана именно для этой тренировки. Схватив кунай рукой, я сложил печать концентрации и направил поток чакры себе в ноги. После чего, создав слой чакры на подошве обуви, я побежал по дерву. Мой бег длился до тех пор, пока я не взбежал почти до середины 60-метрового дерева. Ударив кунаем по дереву, сделав тем самым отметку, я стал падать вниз. Но, в критический момент восстановил равновесие и плавно спустился вниз, отталкиваясь от веток деревьев. Оказавшись на земле, я вновь сложил печать концентрации и направил поток чакры к стопам, создавая слой чакры на подошве обуви. Затем вновь побежал по дереву. Когда окончательно стемнело, я взобрался на верхушку дерева. Все это был театр одного актера, ведь я спокойно могу контролировать чакру в своем крохотном тельце. Для этого мне даже не нужны печати. Якобы отдохнув некоторое время на дереве, я спустился на землю и отправился к клановому пруду. Там я продолжил тренировку контроля чакры. Ее отличие состояло в том, что стоя на воде из-за частых ее колебаний, нужно постоянно менять количество используемой чакры. В противном случае, удачного плавания. Тонко контролируя чакру, я шаг за шагом дошел до середины пруда, но якобы что-то вдруг пошло не так, и я резко провалился под воду. Никак не реагируя на свой провал, я доплыл до берега и вновь повторил процедуру, в этот раз устояв на воде несколько мгновений дольше, прежде чем снова упасть в ледяную воду. Принимать ночные ванны, конечно, было здорово, но из-за того, что было практически ничего не видно, ведь система также отключила и мое ночное зрение, мне приходилось активировать шаринган, чтобы ориентироваться, где находится берег. Оказавшись на берегу, я использовал преобразование чакры в стихию огня, чтобы высушить свое тело и одежду, а после вновь сделал попытку хождения по воде, еще раз, еще и еще. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше, пока примерно к 2 часам ночи, у меня якобы не получилось окончательно освоить эту сложную технику. Я даже стал бегать по воде, чтобы якобы убедиться, что освоил эту технику. Закончив с этой тренировкой, я полностью высушил себя, а после стал тренировать огненные техники. На этот раз я пробовал создавать различные вариации техник, якобы имея опыт прошлых попыток применения стихии огня. При создании новых техник, я использовал полную силу, не скрывая этого, но, после каждого неудачного применения я выходил на берег и медитировал, чтобы якобы восстановить объем чакры, затем вновь приступал к практике, не обращая внимания на неудачи. Так прошло еще 2 часа. За это время я якобы освоил множество различных вариаций техник стихии огня, созданных мною, путем проб и ошибок, и закрепил их основание. Закончив с практикой стихии огня, я вернулся в особняк закатанный и стал упражнялся в киндзюцу, находясь в дадзи клана. Поупражнявшись в киндзюцу, я положил катану на полку, а сам отправился в свою комнату. Пора бы поспать, хоть мне и не нужно спать, но вот мои наблюдатели явно не поймут этого и решат доложить Хокаге, а что еще хуже, Данза. Тогда моей относительно спокойной размеренной жизни, в которой я могу в спокойной обстановке постепенно увеличивать свои силы, придет конец. Но прежде стоит произвести последний сеанс медитации, чтобы успокоить чакру. Подумал я об этом, по пути в свою комнату. Зайдя в комнату, я сел возле своего футона и закрыл глаза, быстро прогоняя чакру по своим каналам чакры. В какой-то момент я почувствовал, словно что-то взорвалось в моем теле, а затем я ощутил легкую прохладу по всему моему телу. Это означало одно: перешел на качественно другой уровень. Моя чакра на уровне Джоунина. Я окончательно достиг предела своей нынешней физической оболочки. Если я не найду Гая в течение этой недели, я должен буду переключиться на изнурительные физические тренировки. Больше откладывать нельзя. Наметив планы на будущую неделю, я улегся на футон и, накрыв себя одеялом, закрыл глаза. Осталось 3 дня до конца этой недели. Надеюсь, Гай появится в этот период времени, или же мне придется придумать свой план физических тренировок. Проблема в том, что денег у меня осталось немного и на утяжелители не хватит. Купив даже легкие утяжелители, я останусь без денег на еду. Нужно срочно решить вопрос с деньгами. Напоследок подумал я, прежде чем отбросил все мысли, очистил разум и провалился в царство Морфея. Часть 86. Примечание к части. Вот очередная глава закончена, 20 страница. Арка эта будет не маленькая, так что запаситесь терпением. Учиха Саске, вас вызывает миледи Хокаге, следуйте за мной. Не успел я открыть глаза, как в моей комнате объявился Анбу в маске волка. «Еще 5 минуточек, мам». Лениво ворочаясь, решив с ним поиграть, проговорил я. Затем почувствовал импульс чакры и резко вскочил, активируя шаринган садимтамоя, моментально достав при этом заготовленный куной. «Следуйте за мной», — холодным голосом повторил боец Анбу. «Миледи, похоже, старик тоже стал старушкой и все-таки решила сделать свой ход», — мысленно подумал я, и якобы с опасением спросил. «Кто ты такой?» Вместо ответа боец Анбу повернул плечо и показал красную татуировку с особым символом на плече. На самом деле это была техника печати, которую накладывают всем бойцам Анбу. Снять эту печать может только Хокаге. Именно поэтому после ухода из Анбу у Какаши с плеча пропала эта метка в оригинальном сюжете. «Хуа, хорошо», — со вздохом ответил я и собирался было уже пойти за ним, как меня якобы моментально схватили на руки и со словами «Так будет быстрее», быстро понесли в сторону резиденции Хокаге. «Как давно я здесь не был», — мысленно усмехнулся я. Боец Анбу со мной на руках сразу запрыгнул на третий, самый верхний этаж, где располагалась резиденция Хокаге. Так позволено делать лишь лицам с соответствующим доступом. Вскоре мы оказались в круглом кабинете с одним единственным столом возле окна. Этот стол был завален различными свитками и документами. За ним, что-то записывая в синий свиток, сидела пожилая старушка с седыми короткими волосами. Во рту у нее была табачная трубка, а на голове шляпа Хокаге. «Так вот ты какая, Сарутоби, кто-то?» Мысленно усмехнулся я, подумав, что не знаю ее имени. «Миледи Учиха Саски доставлен», — холодно произнес боец Анбу в маске волка. «Можешь идти», — не отвлекаясь от свитка, произнесла Хокаге. «Есть», — ответил боец Анбу и исчез, применив технику телесного мерцания. Я молча ждал, пока она сама заговорит со мной. Пхуф, через 5 минут, выдохнув большую порцию табачного дыма, она заговорила со мной, подняв свою седую голову. «Учиха Саски, ты очень похож на свою мать, Фугику Учиху. Мне очень жаль. У меня сердце разрывалось, когда я узнала, что сделала Итачи», — якобы с грустью произнесла она. «Ага, жаль тебе. Так жаль, что забрала все секретные техники, включая имущество, накопленное кланом, и распределила среди старейшин и себя в том числе. Действительно жаль, лишь то, что ты в любом мире лицемерная мразь», — мысленно подумал я, услышав этот лицемерный монолог. «Спасибо за ваши слова, миледи Хокаге», — учтиво сказал я, слегка склонив голову. «Я решил придерживаться низкого профиля. Пхуф, хороший ребенок. Я слышала, ты в последнее время постоянно тренируешься. Хочешь отомстить Итачи?» Смотря на меня так, словно видит насквозь, спросила Хокаге. «Что ж, я тебе подыграю», — мысленно подумал я и ответил с твердой решимостью во взгляде. «Нет, я хочу стать сильнее. Настолько, чтобы подобное больше никогда не повторилось». «Ясно. Молодые листья всегда кружатся в пламени», — задумчиво проговорила какой-то несвязанный бред Хокаге. «Наверное, опять что-то про волю огня». «Пхуф, ты знаешь, зачем Итачи это сделала? Она тебе что-нибудь сказала?» — вновь посмотрев на меня свысока, спросила Хокаге. «После того, как сестра убила наших родителей, она сказала, что просто хотела проверить свои силы. Затем использовала на мне сильное гендзюцу и заставила смотреть целую неделю, как она снова и снова вырезает наш клан», — спокойно ответил я. «Это ужасно», — якобы сочувствующе проговорила Хокаге. «Давай уже переходи к делу. Ни за что не поверю, что ты вызвала меня для этого», — мысленно усмехнувшись ее лицемерию, подумал я. И вот через минуту якобы жалостливого молчания она перешла наконец-то к сути. «Я слышала, ты подружился с Наруко Узумаки. Она хорошая девочка, и вы с ней во многом похожи. Уверена, вы с ней хорошо поладите. Я всего лишь поделился с ней яблоком и предложил тренироваться вместе в моем особняке. Мне нужен хороший спарринг-партнер, ведь я никогда не участвовал в настоящих боях шиноби», — спокойно ответил я. «Понятно, береги ее. Она так же, как и ты, потеряла своих родителей. Не требуй от нее слишком многого». Последнее было явно предупреждением, чтобы я не смел давить на Наруко. Она словно говорила: «Это инструмент деревни, ты не можешь прибрать его к своим рукам, иначе, как прикажете», — спокойно ответил я, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Хорошо, а теперь скажи, ты хотел бы выпуститься из академии досрочно?» — сверля меня взглядом, спросила она. «Я хотел бы закончить академию как все. Не хочу выходить на миссии неподготовленным. Как я сказал ранее, у меня нет боевого опыта», — равнодушно ответил я. «Согласно моим сведениям, ты вполне соответствуешь требованиям Гининов. Так почему? Посмотрев на меня заинтересованным взглядом, спросила она. Один в поле не воин. Спокойно ответил я. Один в поле не воин. Задумчиво повторила она, затем усмехнулась и сказала. Хорошо сказано. Можешь идти. Спасибо, миледи Хокаге. Ответил я благодарным тоном, с легким поклоном и вышел из кабинета. У нее не должно возникнуть опасений. Однако наблюдение она вряд ли снимет. Тем более, когда Нарука будет находиться у меня в особняке. Ведь она не может позволить, чтобы сильнейший Биджу попал в руки Учихи. Мысленно подумал я, и отправился в академию. Хуа, вздохнул я, прежде чем зайти в кабинет. Ирука как раз что-то объясняла в этот момент студентам и сразу же заметила меня. Мне доложили, что тебя вызывала миледи Хокаге. Проходи, садись. Махнула она рукой и продолжила объяснять, как развеять техники иллюзии, а также их принцип работы. Я спокойно прошел и сел на свое место. Нарука в этот момент почесала голову и беспомощно сказала, ничего не понимаю. Уа, заткнись, спать мешаешь. Лениво зевнула Мару, разбуженная громким высказыванием Нарука. Я тебе дам спать, бац, ай, крикнула Ирука, и швырнула кусочек мела в лоб Мару, которая обратно улеглась на парту, после того как сделала замечание Нарука, за что и поплатилась, получив мелом по лбу. Наказав Мару, Ирука продолжила объяснять принципы гендзюцу. Через некоторое время она внезапно изобразила ухмылку и обратилась ко мне. Учиха Саске, как наследник сильнейшего клана, ты же конечно знаешь, как использовать фирменное гендзюцу клана Учиха. Ага, знал бы, если бы вы оставили наши клановые свитки в хранилище. Но, к твоему сожалению, я знаю о гендзюцу больше, чем кто-либо в этом мире. Мысленно усмехнувшись, я, не подавая виду, ответил, я знаю одну очень интересную технику, не хочет ли учитель ее испытать? Хэмэмэм, наглядный пример лучше, чем пустая теория, задумчиво проговорила она, прежде чем решительно согласиться. Хорошо, давай. Я сложил печать концентрации, я закрыл глаза. На самом деле необходимость в печати не было, но так как я еще студент академии, такой уровень контроля для меня недоступен и вызовет лишь лишние подозрения. Поэтому некоторое время, поддерживая печать концентрации, я направил чакру к своим глазами и внезапно открыл их. И рука вздрогнула, но было уже поздно. Крутящаяся черная томоя в моем красном глазу уже беспощадно пленила ее в иллюзию. Я встал из-за парты и спокойно подошел к Ируке, со словами. Шаринган, улучшенный геном моего клана, позволяет своему пользователю накладывать сильнейшие иллюзии. Конечно, мой уровень далек от этого, но даже самая слабая иллюзия Шарингана гораздо сильнее остальных техник иллюзий. Сейчас учитель Ирука находится в моей иллюзии и думает, что я до сих пор сижу за партой со сложенной печатью концентрации. Спокойно объяснил я, помахав рукой возле ее глаз. Скоро учитель Ирука уже поймет, что попалась в иллюзию, однако за это время в реальном бою она бы уже была убита. Спокойно констатировал я факт и демонстративно выхватил кунай из чехла и представил к горлу и руки. «Вии!» — взвизгнули восьмилетние студенты. «Ты чего творишь, дураски?» — возмущенно воскликнула Нарука. Я пожал плечами и ловким движением руки убрал кунай в ножны, затем положил свою руку на голову и руки, и сказал, чтобы освободиться из гендзюцу, нужно нарушить поток чакры в теле. Это можно сделать, ускорив поток чакры, или же замедлив его. Однако существуют еще более мощные версии гендзюцу, которые практически невозможно развеять без посторонней помощи. Например, мой шаринган сейчас слишком слаб, однако его более сильная форма способна погрузить врага в вечное гендзюцу. Единственный способ не попасться под него – это не иметь зрительного контакта с пользователем шарингана или поддерживать все время хаотичный поток чакры. Тогда у противника не будет шанса погрузить вас в гендзюцу. Слегка вздохнув, я продолжил. Сейчас я развею свое гендзюцу. Закончив говорить, я послал поток чакры прямо в голову и руки, и сказал, развейся. А, Учиха Саске, как ты здесь оказал, ты погрузил меня в гендзюцу. Придя в себя, шокированно воскликнула Ирука. Я посмотрел ей в глаза, намеренно показывая активированный шаринган, и со вздохом сказал, простите, учитель, я использовал на вас свой шаринган. Шаринган, ты пробудил шаринган, удивленно воскликнула Ирука. Да, я использовал на вас гендзюцу шарингана, так как вы не ожидали этого, вы попались под него. Пока вы были в иллюзии, я объяснил всем присутствующим слабые и сильные стороны гендзюцу, а также, сделав паузу, я продолжил. Я сказал, если бы это был реальный бой, то вы были бы уже убиты. Я ведь не ошибся, и рука нервно сглотнула от моего пристального взгляда. Хотя выглядело это, конечно, комично. Маленький мальчик стоит перед взрослой женщиной и пугает ее. Стоит отдать ей руки должное. Она глубоко вздохнула, окончательно успокоив эмоции и спокойно сказала. «Ты прав, будь это настоящий бой, я бы была мертва. Беспечность на поле битвы приравнивается к смерти. Спасибо за наглядную демонстрацию возможностей гендзюцу классу. Прошу, садись». Сделав паузу, добавила она. Я кивнула и спокойно вернулся на место. «Дураски, выпендрежник. Бее». Высунув язычок, воскликнула Нарука, сидящая у меня за спиной. Я уверенно проигнорировал ее и лег на парту. Ирука не стала мне ничего говорить и перешла к следующей теме лекции. «Хлоп-хлоп, следуйте за мной». Похлопав в ладоши, воскликнула Ирука и вышла из аудитории. Все встали со своих мест и отправились вслед за Ирукой. Я шел последний. Как и вчера, нас привели на тренировочную площадку Академии. Я буду называть пары, и вы будете выходить и сражаться с друг другом, используя все, чему вы научились. Спокойно сказала Ирука и достала листок, предположительно со списком пар для спарринга. Мои предположения оказались реальными, и вскоре Ирука стала называть пары. Восьмилетние студенты выходили, складывали печати конфронтации, которая представляет собой половину целой печати козы. Печать может быть использована для применения ниндзюцу и означает «Я пришел, дабы сразиться с вами в битве». Потом они сражались с друг другом, используя свои маленькие детские кулачки и ноги в качестве своего оружия. Когда спарринг окончен, оба участника складывали печать примирения, скрепляя пальцы, которыми они сложили печать конфронтации, показывая, что они товарищи и между ними нет вражды. Следующие. Мару Нара и Акими Чичоу. Проговорила Ирука и посмотрела на названных студенток. Мара лениво вышла на поле и зевнула. Вслед за ней вышла полненькая девочка с коричневыми волосами и красными символами водоворота на щечках. В руках у нее была пачка чипсов. Она то и делала, что ела их. Как же лень. Давай поскорее закончим с этим, толстуха. Провокационно зевнув, сказала Мару и сложила печать конфронтации одной рукой. Хрум-хрум-хрум. Треск. Звуки поглощения чипсов резко прекратились после слов Мару. «Как ты меня назвала? А ну, повтори, а то мне кажется послышалось». Разозлено воскликнула Чоу и сложила печать конфронтации. «Толст». Начала была говорить Мара, но резко замолчала, увидев, как на нее несется гигантский кулак, размером с ее голову, и услышала крик Чоу. «Я не толстая, а в меру упитанная». Бух от удара этой маленькой толстухи. Пыль поднялась на поле. Когда пыль рассеялась, стало видно, как Чоу, тяжело дыша, смотрела на шокированную Мару, которая упала на свою маленькую задницу от такого неожиданного удара. «Я-я пошутила», — воскликнула Мару, прежде чем Чоу успела на нее снова накинуться, и добавила. «Эх, как же лень, я сдаюсь». Услышав слова Мару, Ирука покачала головой и сказала. «Победитель Акими Чичоу, сложите печать примирения и встаньте обратно в строй». Многие студенты себе в уме создали заметку при виде этой сцены. «Никогда, никогда в жизни я не посмею назвать Чоу толстой». Пока остальные дети приходили в себя от шока, девочки прошли в середину поля и сложили печать примирения.